В Таврии дед Вуковича женился на украинке и остался навсегда, а уже отец Вуковича стал работать в Мариуполе на металлургических заводах мастером доменных печей. В Мариуполе сын его вступил в комсомол, и отсюда еще в годы гражданской войны был он послан на работу в войска ВЧК в ОГПУ. Изучая теперь маршрут Печерицы, познакомим ему с детства степям Таврии, Вукович узнал, что один из австрийских отрядов, в составе которого находился и Печерица, достиг немецкой колонии Нейгофнунг, расположенной на берегу реки Берды. Вукович немедленно поинтересовался историей этой колонии и узнал, что ее основали еще в начале XIX века немцы, переселившиеся в Таврию из Вюртемберга. Вукович вооружился лупой и стал бродить по карте, изучая маршрут Зенона Печерицы к Азовскому морю весной 1918 года. В глазах уполномоченного запестрило множество немецких названий. Фюрстенау, Гольдштадт, Мунтау — это были богатые немецкие колонии, кучно расположенные в плодородной таврической степи. Жили немцы в них припеваючи, до тех пор, пока царствовала династия Романовых. Но как только из Смольного разнесся клич «Вся власть советом», страх перед народной властью не раз будил по ночам зажиточных немецких колонистов и заставлял их дрожать. Австрийскую армию встречали они с распростертыми объятиями. Фельдкураты в серых мундирах служили торжественные молебны в кирках за здоровье династии Габсбургов, и старожилы колонии плакали от восторга под тягучие звуки органов. Зенона Печерицу, австрийского служаку, отлично владеющего немецким языком, колонисты, вне всякого сомнения, считали своим. Они охотно помогали ему в грабительских налетах на украинские села. Несомненно, думал Вукович, у такого изворотливого врага, как Печерица, должны были остаться связи в тех колониях, где он однажды побывал. Не было тайны и то обстоятельство, что в этих колониях оставались законспирированные немецкие агенты. Явку к одному из них Зенон Печерица также мог получить на тот черный день, когда угроза разоблачения принудила бы его покинуть насиженное местечко и перейти в подполье. Вскоре Вукович узнал, что на племенную ферму совхоза в колонии Фриденсдорф прибыл из Подолии для прохождения учебной практики студент сельскохозяйственного института Прокопий Трофимыч Шевчук. Он поселился на всем готовом у колониста Густава Кунке, человека преклонного возраста, исполняющего ввиду отсутствия пастора религиозные обряды в лютеранском молитвенном доме. Едва лишь Вукович прочитал это сообщение, как ему принесли другую шифровку. Из Приазовского городка, который отныне стал местом нашего жительства, извещали, что заподозренный в шпионаже Зенон Печерица был замечен на улице города, но сумел скрыться. Ведя следствие и предугадывая все возможные поступки врага, Вукович никак не мог представить, для чего понадобилось Печерице показываться среди бела дня в людном курортном городе. Проще, выгоднее и безопаснее было для него переждать опасное это время у знакомого колониста Густава Кунке. После долгих раздумий Вукович пришел к выводу, что Печерица пересел в Жмеринке на поезд, идущий в Одессу, и оттуда стал пробираться в Приазовье морем. Однако такое предположение казалось ошибочным. Печерица не был в Одессе и не ехал в Таврию морем. Сперва он заехал в Харьков, думая там найти поддержку и убежище. Но оставаться в Харькове было для него небезопасно. В это время начались разоблачения скрытых украинских националистов. Печерица, ночевавший без прописки то у одного, то у другого дружка-националиста, мог очень сильно повредить им, и они ему посоветовали схорониться где-нибудь подальше. Он пробрался поездом до Мариуполя и оттуда на извозчике пыльными приморскими шляхами приехал в наш город.